Страдания небожителей. Разбогатеть не значит положить конец бедствиям, но только их положение превратилось для них в тяжкий крест. Вопреки обманчивому виду, они психологически выжаты и потеряны. Деньги, социальное одобрение и влияние их нисколько не радуют. Часто мы видим только верхушку айсберга и делаем выводы, не зная всей подноготной. О том, что эти люди глубоко несчастны, знают только их близкие, и то не всегда. Если принято решение делать что-то исключительно ради денег, то это ведет к потере связи с собой. То есть, если человек излишне стремится к внешнему, решает казаться вместо быть, то он утрачивает внутреннее. По этой причине, чем больше человек привязан к вещам, тем меньше он ценит людей. Внутренний компас дает сбой, и человек приходит не туда, куда хотел, вместо счастья – пустота. И часто бывает так, что внешний лоск прикрывает внутреннюю пустоту. Я не призываю вас к бедности, лишь хочу показать, что навязанный образ в реальной жизни не дает в полной мере того, что обещает. Если вы еще не убедились в этом, тогда давайте посмотрим, как закончились жизни некоторых представителей элиты. Айвар Крюгер, спичечный король, возглавлявший крупнейшую в мире монополию, застрелился в номере гостиницы. Адольф Меркле, владелец финансовой империи, немецкий миллиардер, числился 94-м в списке самых богатых людей мира, бросился под поезд. Джесс Ливермор, миллиардер по прозвищу «Великий медведь», крупнейший воротила с Уолл-стрит, застрелился в гардеробе отеля. Сергей Поляков, миллионер, спортсмен, владелец элитных бутиков «Интермода», повесился на металлической балке в подсобке офиса. Карстен Шлоттер, глава крупнейшей телекоммуникационной компании, выпил яд в присутствии свидетелей у себя дома. Тьерри де ля Вилюше, успешный инвестиционный агент, вскрыл вены в своем офисе. Элли Блэк, миллионер, управлял крупной компанией, спрыгнул с 44-го этажа небоскреба. Пан Гуйсюн, глава крупнейшей компании-производителя сахара, выбросился из окна своей квартиры на 23-м этаже. Кирк Стивенсон, мультимиллионер, бросился под поезд. Говард Уортингтон сколотил состояние на столе литейной промышленности, застрелил свою подружку, потом застрелился сам. Хуберт Боумейстер, банкир-мультимиллионер, выстрелил себе в голову. Кристен Шнор, один из руководителей крупнейшего британского финансового института, повесился в номере отеля. Пол Кастл, магнат в сфере недвижимости, бросился под поезд. Франсуа Жену, швейцарский банкир, нацист по прозвищу «Черный король», принял яд. Рэй Джанхуаи, основатель, президент и бывший главный управляющий компании, которая создала гигантский компьютерный банк данных, застрелился на лужайке своего дома. Стивен Гуд, владелец и исполнительный директор одной из крупнейших в США компаний по торговле недвижимостью, застрелился в лесу. Адам Зильберман, банкир и светский тусовщик, прыгнул из окна своей квартиры. Кристофер Фостер, владелец компании по продаже технологий строительства морских нефтедобывающих платформ, расстрелял из винтовки домашних животных свою жену и дочь, сжег дотла свой особняк, затем покончил с собой. Границы финансового Эдема очень хрупкие. Невозможно создать прочный фундамент под ногами исключительно на деньгах, власти или положении в обществе. Без внутреннего стержня все это рассыпается. Конечно, если человек живет в крайней нужде, для него внешний успех будет огромным счастьем. Но как долго оно продлится? Добравшись до морковки, ослик довольно быстро насыщается, перестает ей радоваться и ощущает внутреннюю пустоту. Наши потребности при удовлетворении заменяются более высшими в иерархии. Если мы циклимся исключительно на потреблении, то перестаем развиваться, так как оставляем неудовлетворенными потребности высшего порядка.